Глава 19. Солнце только-только поднималось над горизонтом, жадно обнимая алыми лучами все, до чего только могло достать. Мы как раз мчались по магистрали, с наслаждением впитывая в себя рассветное настроение. Не знаю от чего, но пока что оно было отличным. Хотя внутри что-то все же грызло, будто мелкая и тянущая зубная боль. Еще не та жуть, от которой хочется на стену лезть, но уже намекающая, что совсем вскоре я могу ощутить что-то гораздо более неприятное, чем просто уставшие ноги. И Люда заметила мое настроение. «Все нормально?» – участливо поинтересовалась она. «Вроде бы», – уклончиво ответил я. Потом взглянул на любимую и усмехнулся. «Не беспокойся, все хорошо. Просто как-то тоскливо стало или что-то вроде того». «Скучаешь по Сергею?» – улыбнулась девушка. «Ну, я бы не сказал, что так уж сильно...» «Да брось, я же знаю, через что вам довелось пройти. Уверена, ты ценишь его, как хорошего друга». «Что есть, то есть. Глупо отрицать очевидное, тем более это видно невооруженным глазом. Да, за время нашей совместной работы мы сильно сроднились с Сергеем. И признаюсь, работая с Лешей, я ощущал некий дискомфорт. Нет, мы с ним тоже отлично спелись, вот только это уже было не то». Моя команда казалась мне совсем другой. Однако же, не могу сказать, что это плохо. Мы все так же слаженно работали и выполняли свои задания. Просто, побывав в Нижней Тарове, вспомнилось, так сказать, былое. Да, наверное, дело именно в этом. «А ты ведь так и не ответил», — решила сменить тему Люда. «На что именно?» Я вопросительно вскинул бровь, на мгновение взглянув на красавицу. «Чем мы займемся, когда приедем?» — пояснила та. «Да, я помню, что ты сказал, что работы много, но о чем конкретно?» «Хм, я и правда задумался. Даже не знаю», – пожал плечами. «Сперва надо узнать, как продвигаются нынешние проекты. Ферма, школа, арена. И плясать от этого, что сейчас происходит в Змееграде». «А как насчет Духа Императора?» – поинтересовалась она. «Что делать с ним?» «То же, что и до этого», – улыбнулся я девушке. «Надо только увеличить объемы. А логистикой в другие княжества займется Сергей. Не зря же мы катались в Нижний Таров, где...» «Илья!» – испуганно воскликнула Люда и ткнула пальцем в лобовое стекло. «Стоило мне отвлечься на секунду, чтобы обратиться к своей возлюбленной, как на дороге, словно из-под земли, вырос... Шихань?» Только эти слова я успел произнести, когда все вокруг нас начало взрываться. Казалось, будто вместо пустынной дороги мы очутились посреди минного поля, и активировали заряды сразу нескольких сотен снарядов. Тело Шихани исчезло во всепоглощающем пламени. Со всех сторон взметались клочья земли вместе со жгучим диким огнем. Громоподобные взрывы били по ушам чуть ли не каждую секунду. От них можно было оглохнуть, но этого не произошло. И мы продолжали кривиться от этих жутких звуков, что лупили по барабанным перепонкам со всей своей мощью. А в следующее мгновение... Нас вместе с машиной подбросило в воздух и закружило, словно в безумном вальсе. Справа раздался крик Люды, от которого внутри меня все содрогнулось. Справиться с эмоциями в такой момент было сверхсложно. Но мне кое-как удалось все же выпустить нанитов. Схватив любимую за руку, вмиг покрыл ее тело защитным слоем, усилив его собственным покровом. Конечно, я о себе не забыл, правда, нанитов на нас обоих вряд ли бы хватило. Я желал спасти свою невесту, а сам... Уж я-то справлюсь, поэтому смог покрыть себя только покровом, который уложился в пару слоев. Сильно, но... Когда машина рухнула, я чуть ли не закричал от боли, пронзившей каждую клеточку моего тела. И лишь спасительная тьма, упавшая на меня в ту же секунду, помогла справиться с этой жуткой агонией. Я не смог ее защитить. Марана, какое красивое имя, оказалась права. Стоит попасться к корпоратам на крючок, как от них уже не избавиться. То же самое произошло и со мной. Я должен был выполнить всего лишь один заказ. Последний, как я и обещал. По-настоящему последний, но ничего не вышло. Точнее, я справился на отлично. Вот только сотрудники охранной службы Танака решили, что я слишком ценный кадр, чтобы меня просто так отпускать. Поэтому вновь со мной связались. А когда я им отказал, объявились лично. И я снова их послал. Что же было потом, думаю, каждому понятно. «Марана?» – тихо позвал я, когда вернулся домой. Дверь была распахнута настежь, окно тоже, и в комнате гулял сквозняк, колыша тонкие шторы. Хотел включить свет, но электричества не было. Я остановился по центру комнаты и осмотрелся. Нет, я не был дураком, и проблему заметил еще за пару километров до своего дома. Знал, что произошло что-то плохое, но не успел вернуться вовремя. И сейчас я точно понимал, что внутри никого, кроме меня, нет. Так что вел себя вполне свободно. Однако это лишь больше нервировало и злило, ведь здесь не было главного человека, моей любимой. «Мора», – пробормотал я и скрежетнул зубами. «Что они с ней сделали? Вряд ли убили. Да и мучить тоже не будут. Похитили и держат под присмотром. Но что дальше?» Словно в ответ на мой вопрос на тумбе у входа заиграл телефон. В современном цифровом мире ими уже мало кто пользуется. Но именно благодаря этому старые кнопочные телефоны стали лучшим спутником шпионов. Но была еще одна проблема. Он не принадлежал мне. Его оставили похитители и сейчас должны были наблюдать за мной. Где-то очень издалека. Наверное, для этого и оставили открытое окно. Что ж, придется играть по их правилам. По крайней мере, сейчас. «Где она?» Первое, что я сказал, стоило ответить на звонок. «Не переживай», – послышался механический голос. «С ней все в порядке, и вы вскоре можете встретиться. Конечно, если выполнишь наше поручение». «Мы уже говорили, что...» Хотелось ругаться, но пришлось сдерживать гнев. «Нет, нет, нет, ты не понял, Мор», – перебил меня незнакомец. «Мы не из Танака, наоборот. Нам бы хотелось, чтобы этой компании больше не существовало». «Тогда вы обратились не по адресу», – сухо ответил. «Даже моего опыта и связи не хватит, чтобы уничтожить их». «А мы не просим, чтобы ты полностью стер Танака», – с той стороны послышалась усмешка. «Пока что просто убери одного человечка, а дальше мы поговорим». Речь шла об одном поручении. «Мы не уточняли, сколько их будет. И потом, ты не в том положении, чтобы торговаться. Так что приходи в доки через полчаса. Точный адрес увидишь на этом же телефоне. И помни, Мор, шутки закончились, ты переходишь на новый уровень». Сознание возвращалось медленно. Сперва вокруг царила кромешная тьма, настолько густая, что казалось, стоит к ней прикоснуться, как увязнешь с концами. Тишина была подобна тьме, тяжелой и всепоглощающей. Однако стоило мне поймать эту мысль за хвост, как я потянулся к ней, что было мочи. «Ах!» Тяжелый хрип вырвался из груди сам собой. Я распахнул глаза и увидел перед собой белый потолок. Тут же выпрямился, но сразу зажмурился, так как перед ними все поплыло. Все же после таких падений не стоит делать резких движений. «Люда?» – тихо позвал я, так как горло жутко соднило, но ответа не последовало. «Черт!» – пробормотал я и обратился к ней уже мысленно. Но и это не дало никаких результатов. «Просто прекрасно!» Не знаю, что произошло, но кто-то принес меня в заброшенное здание. Побитые кирпичные стены, покореженные окна, старая деревянная дверь. Но при всем при этом здесь не задувало. А кровать, на которой я лежал, хоть и была дешевой, включая постельное белье, но все же относительно чистой. На мне была моя рубашка и джинсы. Пиджак висел на спинке одинокого стула, что стоял справа. Вот и вся нехитрая обстановка. Судя по всему, никто не спешил меня навестить. Хотя я был уверен, что мои похитители, как еще их назвать, слышали, что я очнулся. Поэтому я встал с кровати и подошел к окну. За ним уже сыпал мелкий снежок, укрывая белым одеялом пустыри. Где-то вдалеке виднелись полуразвалившиеся здания, но ни дороги, ни, естественно, людей видно не было. В памяти всплыли образы этого района. Как-то мне уже довелось здесь побывать. Меня притащили на окраину Змейграда. Туда, где я в начале карьеры Мора охотился на людей-беса. Да, вроде его тайники я здесь искал. Или Русова. Черт, в голове после аварии сплошная путаница из образов. В этот момент дверь за моей спиной отворилась, и внутрь с трудом протиснулся никто иной, как Шихань. Азиатскому громиле пришлось сильно наклониться и вжать плечи, чтобы пролезть в узкий проход. А следом за ним ко мне вошла пара его приспешников. «Ты...» Невольно вырвалось у меня, и тело тут же окутал изумрудный покров. «Бей!» – рыкнул противник, но при этом поднял руки, как бы прося остановиться. «Ты слабый!» Еще одно оскорбление из его уст. Вот только... Что-то здесь было не так. Глупо же устроить аварию, а потом спасти человека, которого пытался убить. И все ради того, чтобы грубить, но при этом просить успокоиться? Бред какой-то. «Рви!» — вновь сурово произнес Шихань, взяв какую-то бумажку у одного из своих подопечных и протянув ее мне. «Рвать?» — удивленно спросил я. Но сделал осторожный шаг вперед. Несмотря на слова, я не чувствовал, что кто-то из них желает мне зла. И взял листок. Это оказалась записка. Правда, даже придя в себя, я почему-то не мог разобрать написанное. Стоило взглянуть на предложение, как буквы разбежались, словно тараканы на кухне, когда включаешь свет. «Да что здесь происходит?» Снова не удержался я и бросил на Шиханя вопросительный взгляд. Даже в записке буквы вырисовывались в слова угрозы. «Ты издеваешься?» «Да, потому что ты слабак», было его мысленным ответом. «Ого, так он тоже телепат? Можешь читать мои мысли?» «Я могу тебя убить, но сейчас еще рано. Хочу, чтобы ты мучился». «Вслух!» – неожиданно рыкнул Громила и сузил и без того раскосые глаза. «Да не пошел бы ты!» – воскликнул в ответ я тем же тоном. «Где мы? Что происходит? И где моя девушка, сукин ты сын?» «Мертва!» – было мне ответом, отчего в ту же секунду ярость заполнила до краев. Но я смог сдержать себя, потому что наконец-таки понял, что меня так смущало. Каждый раз, когда Шихань говорил, его губы двигались совершенно иначе. Однако я не мог понять, от чего так происходит. Получалось, что и его речь, и записки, и даже мысли были совершенно иными. Как же так вышло, что я не слышу то, что он мне говорит по-настоящему? И только это сдержало меня, чтобы не вырвать ему сердце прямо здесь и сейчас. Вместо расправы я сделал глубокий вдох и повторил вопрос. «Так где она?»